едва успел доесть, как появились и постоянные клиенты этой забегаловки. Два сильно пропитых мужика неопределенного возраста и рода занятий буквально прыжками оказались возле прилавка и трясущимися руками насыпали мелочь в тарелку для денег. Галя, с видом благодетеля, зыркнув глазами по залу, достала из-под прилавка бутылку, кажется, даже без этикетки, и налила в два стакана до половины в каждой неизвестную мне субстанцию. Эта жидкость, даже не представляю, что это такое было, исчезла в луженых глотках выпивох буквально в одно мгновение. Я даже улыбнулся про себя. Чего-чего? Вот этому искусству русского человека учить не надо, наверное, в крови. Мужики тем временем явно отошли, заголосили о чем-то все с той же пышной Галей, а я направился к выходу, предварительно поставив тарелку и стакан на стол для грязной посуды. Поблагодарив и Галю, и так и неувиденную мной Нину, поспешил к машине. Уже за угол сворачивал, где и оставил свой автопоезд, когда услышал за спиной окрик. «Эй, пижон!» «Ну какого хрена еще, а?» Не разворачиваясь целиком, чуть повернул голову и скосил глаза. «Опа! Два хмыря из столовки. Чего им надо?» «Поделись монеткой с фронтовиками. От тебя не убудет». «Ну, ребята, не настолько же нагло». «Из тебя фронтовик, как из дерьма пуля», — бросил я. «Не позорил бы наших отцов». «Нет, мне реально всячески везет на эту гопоту. Это ведь местные бичи привокзальные. Крутятся здесь, наверняка обворовывают незадачливых прохожих и тех, кто уезжает и приезжает в город». «Ты чё, сука?» Один тут же кинулся на меня, но, поскользнувшись, некрасиво упал прямо под ноги второму своему дружку. Тот едва успел отпрыгнуть и кинулся на меня. Первый не просто поскользнулся. Я немного помог ему, сбивая с ног подсечкой. «Эй, дурачье, шли бы своей дорогой, целее будете», — усмехнулся я. Но в руке второго вдруг возник нож. Какой-то невзрачный на вид, но, блин, все же это нож. «Ты понимаешь, что это?» — я указал ему на его руку. «Уже статья». «Я тебя ща на ремни порежу, сука!» Господи, видели бы эти дурачки себя со стороны. «Смотри, не отрежь себе чего-нибудь», — бросил я, и, не обращая внимания на нож в его руке, без замаха выбросил вперед ногу. Обладателя ножа согнуло пополам, и нож упал в снег, но первый, уже успев подняться, прыгнул на меня. В зимней одежде абсолютно неудобно махать руками, но выбирать не приходилось. Просто выбросил руку в направлении головы нападавшего и почувствовал, как она во что-то прилетела. Ханурик свалился мне под ноги и заскулил. «Давайте жить дружно, а?» — смеясь бросил я, глядя на незадачливых грабителей. Те пыхтели, но вставать не спешили. Осознали, наверное, своими затуманенными мозгами или их остатками, что не на того нарвались. «Неужели на зоне лучше? А такие выходки рано или поздно именно туда вас и приведут». «Пошел нах!» — просипел один из алкашей, кажется, именно тот, что напал первым. «Нет, неуважаемые, туда пойдете вы, а я домой поеду. Лежите смирно, здоровее будете», — заключил я и пошел к машине. Больше они мне не препятствовали, да и люди вокруг стали появляться. Может, еще и этот фактор сыграл мне на руку. Но не хотелось их калечить. Я уже столько всего видел и через такое прошел, что эти два алкаша были лишними. Да уж, пижон. Вот же назвали, да? А ведь если подумать, то они правы. На мне была хорошая меховая шапка, темное полупальто, не помню, не то ГДРовское, не то польское, светлые брюки из теплой шерсти, я их ношу без всяких поддевок, теплые. На ногах у меня импортные же сапоги на меху. Да-да, все из березки. Даже немного стыдно от этого. Пятый год уже здесь, в этом времени. Вроде и сделал немало, а вот то, за что ратовал, за жизнь простого народа, почти и не изменил. Наши шмотки все равно хуже, хотя целая индустрия развернута, да и выбор, как всегда, невелик. Продукты хоть и появились в магазинах, а в столице все одно их больше, хоть тресни. Но, кстати, зеленая длинная и пахнет колбасой все же почти пропала. В последний год уже нет такого ажиотажа, как раньше, когда битком набитые пригородные электрички ехали из Москвы, увозя в себе наших граждан, что выбирались в столицу за деликатесами, да и просто за нормальными продуктами. Машину вот научились делать. За всю дорогу моя новая ласточка ни разу не чихнула, спокойно воспринимая суровые дороги нашей страны. А вот будут ли делать машин столько, чтобы избавить людей от диких очередей и условий покупки этих самых машин – вопрос. Тут, конечно, со всех сторон надо смотреть. Вроде как хорошо это, когда люди покупают автомобили без очередей. Исчезнут охреневшие перекупы, которые продают подержанные машины по тройной цене. Реальный факт. Те, у кого нет возможности купить автомобиль быстро, а хочется иметь еще вчера, обращаются к таким вот дельцам, в основном в Москве, и отдают ведь реально по 2-3 цены за уже поезженную машину, и счастливы при этом. А с другой стороны, будет все как у нас в будущем, когда от огромного количества машин в наших старых с узкими улочками городах начнут появляться пробки. Во дворах, вместо детских площадок и красивых газонов с цветочными клумбами, будет не протолкнуться от стоящих машин. Люди часто покупают транспорт, даже не думая особо, нужен ли он им. Работают 5-6 дней в неделю, добираясь на место работы чаще всего или пешком, если рядом живут, или на автобусах, а машины просто стоят во дворах. Лично у нас именно так. В какой двор не заедешь на буднях, негде встать, потому что весь двор занят машинами. Люди выезжают на своих колесницах по выходным до ближайшего супермаркета, и все на этом. Но как же? Машина все равно нужна. А то вдруг соседи, у которых есть машина, подумают, что я нищеброд. Нет, обязательно надо купить, и пусть стоит. Эх, да, менталитет у нас странный, конечно. Все больше людей приобщается к восточному мировоззрению. Это там как раз казаться, а не быть, в порядке вещей. Любят на Востоке и Кавказе пускать пыль в глаза. Уж таков их менталитет. Помню, как в будущем представители различных диаспор, даже не молодые парни, а вполне уже взрослые мужики, ездят по очереди на одной и той же машине. И каждый представляет ее своим дружкам, русским, как свою. Смешно, но для них это в порядке вещей. Кто из русских будет так делать? Вот. А они передают друг другу машины, чтобы каждый мог себя почувствовать богатым человеком. Хоть частенько за душой у таких владельцев различных мерседесов ничего и нет, кроме штанов. Раз уж я оказался возле железнодорожного вокзала, то решил поехать вдоль моего района, того самого, что спроектировал. Да, одна большая стройка, но в центре, где расположены высотки, вроде как дело движется к концу. И точно. Проезжая намеренно медленно, глядел во все глаза на раскинувшийся по левую руку микрорайон. Чего-то и язык не поворачивается назвать увиденное «микро». Это огромный, современный район со всей возможной инфраструктурой. Красивые дома, если многоэтажки вообще могут быть красивыми, одна из школ, прямые улочки. Район-то, гляжу, уже заселяют помаленьку. Заехать, что ли, на завод к Павлу Федоровичу? Блин, у него застрянешь надолго. 100% не отпустит, не переговорив обо всем на свете. А человек он занятой, очень занятой. Не хотелось бы его отвлекать. Ладно, я ненадолго, вслух соврал сам себе и повернул в сторону завода управления. Подъехав на стоянку автотранспорта, намеренно залез поближе к проходным. Там обычно пасутся водилы руководства, если не заезжают на территорию завода. И точно. «Волга» директора стояла у обочины, а рядом еще пара машин. Я со своим автопоездом тут явно мешался, но захотелось похулиганить. Едва припарковался рядом с директорской «Волгой», заблокировав последний выезд, как из нее начали вылезать люди. Первым выскочил водитель, Володя. Остальные двое, наверное, такие же водилы. «Эй, уважаемый, здесь не надо стоять, ты же мне выезд перекрыл». К моей двери спешно подошел именно Володя, водитель Дерунова. Не видит еще. Да и я был сейчас в шапке, не снял ее, как обычно, пока ехал от вокзала. «Ну и ничего страшного», — начал я, открывая дверь. «Думаю, Вова, ты пока никуда не поедешь», — проговорил я, вылезая и распрямляясь перед водителем директора. «Я... ой!» — осекся Володя, узнав, наконец, меня. «Александр Сергеевич! Да ладно! Это что такое? Новое? Какого завода? Откуда?» Посыпались на меня вопросы, а друзья Володи, поняв, что тот меня знает, заняли выжидательные позы. «Расскажу чуть позже, ладно?» Положил я руку на плечо парня. Хороший он человек и водитель прекрасный. Не раз с ним ездил. Главное, у себя? Да, конечно, только у него совещание сейчас. Вон ребята с Ярославля приехали, из облсполкома. Ну, тогда тебе повезло. Подожду и расскажу о машине, раз уж так интересно. Подытожил я и принялся рассказывать. Прождал я целых 2 часа. Только в начале первого из проходной показались немолодые, но очень важного вида товарищи с хмурыми лицами чиновников. Володя попросил меня переставить машину, чтобы эти смогли выехать. Тут и правда была узкая дорожка. Да еще и сугробы по бокам лежат. Отъехал, не станешь же мешать вершителям судеб человеческих. Махнув рукой водителю Дерунова, сам направился к проходной. По внутреннему телефону связался с секретарем и спросил, на месте ли Павел Федорович. «Он занят, не принимает», — было мне ответом. «Передайте ему, пожалуйста, что его Андреев беспокоит», — попросил я вежливо. «Павел Федорович велел не беспокоить, занят». «А вы передайте. Думаю, он изменит свое решение». Весело, но уже настойчиво попросил я. И тут же услышал чуть приглушенный голос секретаря, явно включившего интерком внутренней связи. «Павел Федорович, с проходной спрашивают. Я сказала, что вы заняты, но там настаивают. Говорит, какой-то Андреев». «Что? Да-да, конечно». «Вы слушаете, товарищ Андреев?» «Ага». Я откровенно засмеялся. Ситуация, однако. «Подходите к вахтеру, вас пропустят». «Спасибо», — поблагодарил я и, повесив трубку на аппарат, направился к вертушке. «Вы знаете, куда идти?» Вахтер, только что получивший приказ пропустить меня и до сих пор державший трубку возле уха, указал на дверь слева, ведущую на лестницу. «Конечно, не первый раз», — кивнул я и пошел по известному мне пути. Павел Федорович встречал лично, выйдя из кабинета в предбанник, где сидел его секретарь. «Саша, наконец-то! Сколько не виделись! С осени!» Дерунов обхватил меня ручищами и крепко сжал в объятиях. «Где-то так», — улыбнувшись, поздоровался я в ответ. «Пойдем ко мне». «Вы же вроде заняты», — ехидно брякнул я. «Да, комиссия была. Хотел в себя прийти после ругани. Не обращай внимания. Рабочий момент. Слушай, а ведь сейчас обед. Может, поедим? Не голодный?» «Так-то ел недавно в столовке на вокзале. Но чаю и салатик ваш заводской я бы стрескал». В столовой на заводе делают отличный капустный салат. Да, простой, но почему-то он всегда здесь мне нравился. Ну и отлично. Честно сказать, я бы сейчас граммов 150 принял, устало объявил директор. Что, настолько плохо? Саша, меня второй год уговаривают уйти. Как это? Куда уйти? Обалдел я. Хотят, чтобы я возглавил министерство, а я не хочу. Не могу я оставить завод. Это моя жизнь. Если сами не хотите, то какие проблемы? Уговаривают, настаивают, намекают на проблемы, если не соглашусь. Ладно, бог с ними, разберусь как-нибудь. Рассказывай, как ты, что, какими судьбами в родном городе? Чуть позже. Вид я принял серьезный и не допускающий вольной трактовки. Расскажите мне подробнее, пожалуйста, Павел Федорович, что это за угрозы и все прочее. Если не забыли, кто бывает у меня в гостях, то напомню. Саша, не лезь в это дело. Выйдет так, что я нажаловался, а я так не хочу. Вы хотите, чтобы генеральный директор оборонного завода слег с инфарктом? Нет, Павел Федорович, извините, но вы себе не принадлежите. Слишком многое завязано на вас и выполняется благодаря вам. Поэтому я все узнаю и даю вам слово, что никто на вас не подумает. Обещаю. Ох, Саша, зря я ляпнул. Ничего не зря, все правильно сделали. Я бы не вмешался, если бы вы, наоборот, хотели в Москву, а вам вставляли бы палки в колеса. Но тут другой случай. Кто-то пытается пропихнуть на ваше место своего человека. Вопрос только в том, с какой целью. Вы не директор овощебазы. Тут все гораздо сложнее и опасней, пояснил я свою заинтересованность. Ладно, оставим, наконец, этот разговор. Как ты здесь оказался? Где девочки? В деревне все, сам туда еду. Работал в Москве на АЗЛК, хотя как работал, усмехнулся я. Так же, как у вас когда-то. Создали новый автомобиль, сейчас обкатываю его как испытатель. Но он мне так понравился, что я даже выкупил его. Ого, такой хороший? Лучше, чем «Волга»? Ой, насмешили, отмахнулся я. Лучше, даже лучше, чем новая «Волга». Вы ее у меня видели, ведь так? Хорошая же машина, чего придираешься? «Вы просто не ездили на комете», — высокопарно заявил я. «Комета, значит? Это на АЗЛК сделали?» «Мне показалось, или он как-то разочарованно это произнес?» «Именно так. На «Москвиче» почти закончили наладку нового конвейера. Абсолютно новое современное оборудование. Полностью». «Что, и ржавчину побороли?» — с сомнением в голосе продолжал Дерунов. «Вы что же, во мне сомневались, что ли? Да и гнили москвичи не быстрее «Волги». Так тебя и к переоснащению допустили. Я смог добиться этой перестройки, выдвинул проекты, меня поддержали на самом верху. Тогда верю, что у вас вышло что-то хорошее, — оборвал меня директор. Прокатишь? А легко, — хлопнул я по столу руками. Правда, у меня там прицеп закреплен, но его недолго отцепить. У вас что же, рабочий день закончен? «Саша, не говори только никому, ладно?» Директор вдруг посмотрел на меня заговорщицки. «Находясь на должности директора, можно позволить себе некоторые шалости. Тем более сегодня пятница, короткий день, и никаких встреч на сегодня уже не запланировано. Так что, покатаешь?» «Да хоть прямо сейчас, но только до вашего дома». «Почему только до дома?» «Нужно забрать Зою Афанасьевну и увезти вас к себе», просто подытожил я. «Ох!» — только и выдохнул Дерунов. «Как-то об этом я не подумал». «Не верю. Вы всегда и обо всем думаете наперед. Итак, едем?» «А мы там не будем подобны снегу, что сваливается на голову?» «Говорил уже не раз, повторю снова. Вы, вся ваша семья, всегда желанные гости в нашем доме». «Ой, Саша, неудобно же. Зоя будет против, что мы вот так, без предупреждения, заявимся». «Самое смешное во всей этой ситуации», — я подмигнул вдруг директору, — «что я сам без предупреждения еду. Меня там как бы тоже никто не ожидает увидеть». «Почему не ждут? Я думал, ты на выходные ездишь». «Да я из больницы сбежал, можно сказать», — ляпнул я и понял, что, наверное, зря. Придется объясняться. «Так-так, опять что-то случилось? Ты не можешь без приключений, да? Что на этот раз?» По-отечески наставительно произнес Павел Федорович. «А, так, подрался немного. Рассказывай сейчас же». «Ну», — замялся я слегка, но, увидев серьезное лицо Дерунова, в общих чертах поведал свои злоключения. «Не могу вот так, почему-то именно с Павлом Федоровичем я чувствую себя щенком малолетним. Он как отец строгий, справедливый и добрый по-своему». Точнее, он такой, каким должен быть любой отец. Жаль, мне этого, к сожалению, не хватало. Дела, жалко парня. Я рассказал ему все, даже о смерти моего охранника. «Очень», — согласился я. «Его посмертно наградили, но хочу летом съездить к его родителям, попросить прощения и, может быть, помочь, чем смогу». «Оставь это, Саша. Это жизнь. Тебе нельзя терзать себя виной, ведь ее на тебе нет». Павел Федорович принялся убеждать меня в том, что я и так в глубине души чувствовал, но почему-то хотел поступить по-другому. Я не дал Дерунову предупредить жену о нашем появлении. Захотелось сделать сюрприз. Зная, как Зоя Афанасьевна борется с мужем, точнее, с его нежеланием отдыхать, думаю, моя идея придется ей кстати. Более того, она точно поддержит мою идею о поездке в деревню. Я угадал настолько, что даже рассмеялся, когда услышал первые же слова супруги Павла Федоровича. «Господи, ну наконец-то приехал! Уж ты-то точно заставишь его отдохнуть!» Зоя Афанасьевна тут же приняла меня в объятия и поцеловала в щеки. «Сашенька, как же давно тебя не видела! Как Катя, Аленка, Ванюшка!» «Зоя Афанасьевна, здравствуйте!» — выдохнул я, когда меня выпустили из объятий. «Сам только еду еще. С осени не видел никого. Все работал, да и...» Он опять вляпался в историю. Зачем-то влез Дерунов. «Давай, расскажи Зое Афанасьевне о своих похождениях». «Ну, товарищ директор, спасибо вам!» — скорчил я злое лицо. «Сашенька, да что случилось-то?» Супруга Дерунова приняла все близко к сердцу и набросилась на меня с требованием все рассказать. Урезал еще больше свой рассказ, а то бы она и в больницу меня потащила. Объяснил, что все уже хорошо, почти полностью восстановился, немного болит рука, но, принимая во внимание серьезность травмы, это объяснимо. Собирались Деруновы долго, целых 2 часа. Зоя Афанасьевна и слышать не хотела о том, что ехать нужно налегке. Побежала в ближайший магазин, от их номенклатурного дома, стоявший в 2 шагах, накупила всякой всячины и принялась готовить. Все возражения натыкались на твердый взгляд и взмахи руками. «Лучше уйдите и не мешайте, а то только к ночи соберемся». И мы с директором вынуждены были ждать и просто болтать обо всем на свете. Благо, с умным человеком поговорить всегда интересно. Павел Федорович отправил своего водителя в гараж, чтобы тот привез лыжи с палками. «Снегу-то еще много, покатаемся. У меня в деревне тоже на всех есть, так что проведем время с пользой для организма». Как рассказала мне супруга директора, тот не отдыхал уже больше месяца, работает все выходные напролет, света белого не видя, и ничем его не пропрешь. Володя сначала расстроился, что его рабочий день продляется, но я выпросил у Дерунова для парня выходной на понедельник, о чем ему и сообщил, обрадовав. «Володь, съездишь с нами до деревни и вернешься. Назад я его сам привезу. И в понедельник отдыхай, он тебе выходной оформит». «Да ладно!» — не веря ушам, обрадовался водитель директора. «Работенка у парня еще та. Графика как такового нет. Когда вызовут, тогда и едешь. Можешь просидеть весь день в машине или гараже на заводе, а могут позвонить в 12 ночи и сообщить, что утром надо быть в Москве. Вот так. Никакой личной жизни с такой работой. Но парень трудится, и директор его уважает». К 4 часам дня все же были готовы. Старший сын Павла Федоровича был в командировке, так что сегодня ехали в несколько урезанном составе. Уселись все в мою машину. Просто всем было интересно прокатиться на новинке. Так что Володя на директорской «Волге» только вез вещи. К вечеру вновь пошел сильный снег. Дороги не видать, но я все равно мгновенно оторвался от Владимира, ибо у меня не только машина лучше, но и новые зимние шины. Они в разы лучше всего того, что сейчас выпускается в нашей стране. Всю поездку Павел Федорович, как, наверное, любой мужчина, восторженно цокал языком. Ему явно понравилась новинка отечественного автопрома. Еще бы. Плавность хода на уровне «Волги», подвеска чуть жестче, но удары почти не ощущаются. Слой шумоизоляции здесь гораздо больше, чем в «Волге». Едет машина прекрасно, никакого воя, тепло. И главное, он сразу почувствовал новый двигатель и оценил автоматическую коробку. Даже рассказал, что задавал вопросы своим инженерам на производстве снегоходов. Нельзя ли сделать такой же вариатор, как на «Буране», для автомобилей? Ему объяснили, что, по крайней мере, пока у нас это невозможно. А я задумался. Да, скорее всего, так и есть, невозможно. Материалы сейчас таковы, что подобрать что-то надежное для ремня практически нереально. Остается только одно — опять воровать технологию. Даже в моем будущем вариаторы больше хаяли, хоть и были они вполне надежны, но обычный гидротрансформатор даст всем 100 очков форы. А дорога-то, хоть и серьезно заметенная сейчас, но была отличной. Оказывается, Павел Федорович просветил, ее осенью полностью закатали в асфальт, как и многие другие. В области идет бум дорожного строительства. Не только дороги делали, но и, как бы странно это ни звучало в СССР, инфраструктуру. Подъезжая к селу Глебово, куда в школу ходит наша дочь, очень удивился, увидев заправочную станцию. Охренеть! Ее здесь даже в будущем не было. А тут, в 74-м году, есть. Павел Федорович, намекните тем, кто отвечает за безопасность дороги, о необходимости очистки обочин. Смотрите, кусты и деревья стоят прямо на краю. Это очень опасно. Сегодня ночью под Ростовом всю ночь потерял из-за ДТП на трассе. Волга лося поймала. Подробности не буду сообщать, но там все очень плохо вышло. В идеале нужно сделать, как в Белоруссии. Там практически вдоль всех дорог вырублены обочины метров на 50. Никакого вреда зеленому фонду такие вырубки не нанесут, а вот польза очевидна. Хорошо. В понедельник обязательно подниму вопрос на совещании в горосполкоме, кивнул Дерунов. Подъезжая к деревне, не узнал и местную дорогу. Очень хорошо очищена от снега. Просто загляденье. Интересно, это только из-за нас? Было бы не очень приятно, если это так. Съезжу на днях по соседним деревням, посмотрю. Из трубы нашего домика поднимался дымок. Ветра почти не было, столб белого цвета стоял почти вертикально. Морозец слабый, градуса 3-4, отличная погода. Дом охраны был расположен ближе к дороге, чем наш. Мимо него не проехать. Поэтому, когда увидел жест, призывающий остановиться, не удивился, но поморщился. «Здравствуйте, Александр Сергеевич. Извините, машина непривычная», — пояснил причину боец из охраны моей семьи. «Кстати, а мне ведь нового никого не дали после больницы. Неужели забыли? Я как-то только сейчас это осознал». «Привет. А вы что же, всех подряд тут тормозите?» «Мне это не нравилось». «Сюда мало кто ездит. Основная-то дорога в другом месте. Ваша улочка тупиковая. Сюда могут ехать только к вам. Обычно мы просто наблюдаем, но, повторю, машина непривычная». «Хорошо, я понял. Скажите, пожалуйста, моя семья на месте?» «Все дома, включая личную охрану и вашего соседа с женой. Происшествий не было». «Еще раз спасибо» и, чуть подумав, добавил. «Ребята, не надо рапортов. Я не являюсь особо важной персоной. Неудобно». «Извините, товарищ Андреев, но у нас такой порядок». Сказано спокойно, но так, чтобы я больше не протестовал. «Да, это надо с их руководством обсуждать. Зачем мне такой надзор? Хотя я понимаю, зачем. Из-за различных инцидентов приняли решение поддерживать армейский порядок. Только он может быть действительно эффективным». «Хорошо. До свидания». Подруливая к нашему дому, хотел уже вылезать и открывать ворота, как мне навстречу вышел Олег, мой бывший охранник, который после отпуска вновь вернулся на службу именно на наш объект. «Здорово, Олег!» «Саш! Александр Сергеевич!» — радостно заулыбался парень во весь рот. «Какие у него зубы белые и ровные! Надо же! Не замечал раньше!» «Открывай, раз вышел! Не тут же машину бросать!» — попросил помочь с воротами. Кое-как заехав, прицеп мешал нормально повернуть во двор, вылезая из машины, мгновенно был атакован моей маленькой красоткой. «Хм, не такой уж и маленькой, однако!» «Ничего себе ты вымахала!» — крутил я в руках дочку и не верил глазам. «Скоро с маму ростом станешь, обалдеть!» «Да уже почти догнала!» Откуда-то сбоку раздался голос моей благоверной, и я в ту же минуту обернулся. «Вижу!» — Катя подошла вплотную, я обнял как мог их одновременно. «Здравствуйте, мои красотки!» Встретили меня, как будто я с войны вернулся. Уж больно сильны эмоции. Не скрою, это приятно, но немного утомляет. Пятница, вечер, все были дома. Даже наш любимый фронтовик дядя Коля со своей пассией. Охранник на въезде не просто так брякнул, назвав ее женой. Эти два человека реально нашли друг друга и поженились. Пришлось пообещать подарок, который нашелся уже следующим утром при разборе прицепа. Вещей, что я натащил из столицы, было столько, что Катя с дочкой разбирали шмотки полдня. Попутно обнаружили мою старую куртку, всю в крови. Измазавшись, когда вытаскивал пострадавших под Ростовом, я снял ее и надел новое пальто, да вот не выбросил. Не хотелось бросать на обочине, вот и притащил сюда. «Это...» — Катя мгновенно встала в позу. «Это что такое?» Куртка в ее руках оказалась перед моим носом. «Это не моя, в смысле кровь не моя», — успокаивающим тоном ответил я. Пришлось рассказывать все с самого начала. А что делать? Умолкал только о внешнем виде погибшего. А то еще вырвет, как меня. Да уж, такой смерти и врагу не пожелаешь. К вечеру субботнего дня, когда после долгих гуляний по округе в обществе семьи Деруновых мы, наконец, отдыхали возле печки, девчонки принялись примерять наряды. Ох, какие они красивые у меня! Катя одобрила почти все из того, что привез. Немного ошибся с размером пары вещей. Но не страшно. На будущее пойдет. Если в субботу мы просто бродили по окрестностям, то в воскресенье устроили лыжную прогулку. Директор завода Павел Федорович Дерунов умчался от нас, а потом долго ждал в лесу, когда мы его нагоним. Человек, руководящий таким огромным заводом, тысячами людей, радовался и наслаждался прогулкой, как ребенок. Еще и погода радовала, легкий мороз и слабый ветерок не чувствовались вообще. Все вспотели, и разгоряченные отправились в баню. Сначала женщина и девочка, а затем и мы, мужики. К моменту выхода женщин мы уже остыли, конечно, но все, кроме меня, приняв немного на грудь для аппетита, были в тонусе. В прорубь не ныряли, хотя дядя Коля ее всегда вырубает возле причала. Мало ли, можно и рыбки половить, а можно и после бани окунуться. Повалялись в снегу и отправились за стол. «Саш, спасибо тебе. Мне уже кажется, что у меня выходные бывают только когда ты приезжаешь. В понедельник рано утром я высаживал из машины Деруновых возле их дома. Да не вопрос. Я могу за вами каждые выходные приезжать. Идет?» «Извини, но не могу вот так сразу дать ответ. Я человек подневольный, хоть и на высокой должности. Ты думаешь, я от нечего делать живу на работе? Иногда это просто необходимо. Понимаешь, ну никак не могу бросить что-то важное, особенно если готовность стоит на понедельник. Павел Федорович, вам нужно больше отдыхать. Помните, я говорил вам о здоровье? Давно пора больше доверять, но и больше спрашивать заместителей. Они привыкли, что вы сами за всем следите, и расслабились, а так нельзя. Вы ставите задачу, отвечать должны они, иначе зачем они вам нужны такие? Нет, мои замы не такие, ты не прав. Дерунов покачал головой. Просто иногда так бывает, что проще самому сделать, чем надеяться, что все сделают как надо. Павел Федорович, извините, но вы путаете мягкое с теплым. Вы начальник, директор завода, а не токарь, работу которого может выполнить только он сам. Вы должны контролировать процесс, а не у станка стоять. Но я и не стою у станка. Просто очень много рабочих моментов, где мое присутствие позволяет выполнить работу лучше и быстрее. Поэтому и работаю. Ой, ладно, не буду с вами спорить. Вижу, что это бесполезно. Давайте так. Я вам звоню в пятницу утром, и вы даете ответ, будет у вас выходной или нет. Договорились? Не, не знаю. С задумчивым видом ответил Дерунов. А вот его супруга проявила большой интерес. Паша, это было бы так хорошо. Может, и головные боли стали бы реже появляться? Зоя. Так-так, скрываем, значит. Внимательно слушавший, я с новой силой бросился в наступление. У врачей были? Что говорят? Ничего, все нормально. Небольшой стресс на фоне большого количества работы. Паша, не ври. Сашенька, отдыхать врачи назначают, но и их он не слушается. Павел Федорович. Вы хотите оставить жену и детей? Жену без мужа, а детей без отца? Я жестко так посмотрел на директора, и он вздрогнул. Кажется, проняло. Обещаю, что специально не буду добавлять себе работы, но и подталкивать меня не стоит. Никто вас ни к чему не подталкивает. Сами уже взрослый человек, и все должны понимать. Да все я понимаю. Устало и очень грустно ответил Павел Федорович. Понимаешь, люди моего поколения много работают не только для будущего. Себе-то врать не будешь, Саша. Очень хочется и самому застать лучшие времена. Времена, когда человек не будет работать все свободное время. Будет читать книги, заниматься спортом, отдыхать на природе и создавать что-то прекрасное. Хочется увидеть это самому, а не просто участвовать в процессе. Да, стремление к лучшей жизни — это хороший стимул, но... Все мы эгоисты, надо это признавать. Я прекрасно вас понял, Павел Федорович. И вот что я вам отвечу на этот ваш крик души. Вы обязательно застанете это новое время. Обязательно. Я вам немного соврал однажды, но так было нужно. Так вот, просто поверьте, что вы все это еще увидите, обещаю. Страна уже получила хороший пинок под зад и начинает новый разбег. Сталинских скоростей нам, наверное, не достичь, да, скорее всего, это и не нужно. Но мы построим наш мир, нашу страну такой, о какой можно мечтать. Вы один из тех, кто действительно к этому стремится. Такие, как вы, Горин, Андронов и товарищи из Москвы, частые гости в нашей деревне, все вы делаете одно и то же. Работаете на благо всей нашей Родины. И результат будет, непременно будет, причем очень скоро. Посмотрите хотя бы на свою работу. Вы ведь сами мне говорили, что то самое изделие, которое получило гран-при на выставке во Франции, должно было появиться гораздо позже. Или возьмите ту машину, на которой мы сюда приехали. Вы видели уже что-то подобное? Мы становимся законодателями в различных областях. Так и должно быть. Мы опередим время и обязательно застанем все то лучшее, о котором мечтаем. Как-то слышал одну теорию, что, дескать, с такими людьми, как наши граждане, никакой коммунизм не построить. Я не стану отрицать, проблемы есть, но мы и не будем строить недосягаемое. О таком я могу поговорить только с тобой и Зоей. И ты прав. Коммунизм — это что-то из области фантастики. А вот просто работать для людей, работать, чтобы получить то, что хочется самому, самое верное решение. Знаешь, когда на последнем пленуме я слушал речь генсека, первое, что поразило, было полное отсутствие старых штампов. Это обескуражило, но быстро заставило думать и понимать, да, это как раз то, что нужно. Мы всю нашу жизнь чего-то строим, к чему-то стремимся, но это что-то, где-то недосягаемо высоко и далеко. Да и есть ли оно вообще? Шелепин прав. Наши предшественники ставили очень призрачные задачи. И люди, меркантильные люди, просто приспособились к системе и стали жить для себя, декларируя о строительстве коммунизма. Болтуны захватили власть, и знаешь... Дерунов даже посмотрел по сторонам. «Скажу тебе прямо...» Я даже рад, что власть взяли именно Шелепин и его товарищи. Я мало знал их ранее, но, кстати, благодаря в том числе и твоей даче, многое понял. Не совсем понимаю именно твое участие, прости, но я не верю в простой талант писателя. Видя мою ухмылку, Дерунов продолжал. Ты знаешь больше, чем кто-либо. Именно знаешь, а не предполагаешь. Если добавить воображение, то можно предположить, что все то, что ты внедряешь сам или через кого-либо, ты уже видел и отлично знаешь. Павел Федорович, мы с вами так до зеленых чертей договоримся, усмехнулся я. Не надо слов, когда-нибудь вы все узнаете, но пока не надо. Для всех будет лучше, нет, я не боюсь КГБ или чего-то такого, вовсе нет. Просто всякому знанию свое время. «Да, как же ты непрост, парень, ой, как непрост. Ну да ладно, на следующие выходные не обещаю, но постараюсь сделать так, как вы все от меня хотите». Дерунов взял за руку молчавшую все это время и внимательно слушавшую наш диалог Зою Афанасьевну и подтянул к себе. «Вы правы. Надо подумать и о себе. Очень хочется прожить подольше и увидеть в жизни как можно больше. Хорошего или не очень, не так уж и важно. Просто хочется жить». Разговор с директором завода еще долго крутился у меня в голове. Наверное, я в каком-то смысле полюбил этого человека, очень хорошего человека, настоящего. Этот человек уважал и любил людей, наверное, именно поэтому в такое нелегкое время, с такими ограниченными возможностями, он всегда делал все возможное для людей.